Глава 18. Эмма. Я определенно встала не с той ноги. Сказывается почти бессонная ночь и волнение перед разговором со Славой. Стараюсь отбросить все мысли и настроиться на прием у врача, но выходит скверно. Я не собираюсь за него замуж. Выйти на зло Тимуру, обманывая себя и обрекая на жизнь с нелюбимым? Нет, так далеко я не зайду. Я хочу попросить его об услуге, чтобы он подыграл мне и подтвердил, что ребенок, которого я ношу под сердцем, его. Но, как говорится, есть нюансы. Например, Тимур, близкий друг Мстислава, захочет ли променять многолетнюю дружбу на сомнительную и непонятную связь со мной, девушкой, которая не подпускает к себе близко и лишь позволяет изредка быть рядом? Я бы точно на такое не пошла, но в таком случае у меня не будет никакого тыла, и Тимур просто догадается, что именно он отец моего малыша. Я задумываюсь, и несколько крупных брызгов кофе попадают прямо на мое платье. Черт! Это единственная одежда, которая очень умело скрывает мое положение. Быстрым шагом иду в комнату, на ходу стягивая платье через голову. Открываю шкаф и застываю на месте. Когда все вещи успели стать мне маленькими? Из всего, что у меня есть в гардеробе, подходит только для кофейного цвета платье миди, которое обтягивает меня, как вторая кожа, аккуратно подчеркивая животик. Смотрится очень стильно, но... Тогда окружающим заметно мое положение. А я с самого начала беременности ревностно охраняю своего малыша даже в утробе. Он мой и только мой. И чем меньше народу знает о моем будущем пополнении, тем лучше. Времени на макияж совершенно не остается, я его потратила на переодевание, поэтому собираю волосы в небрежный хвост и выхожу из дома к ожидающему меня такси. Что ж, все признаки усталости и сегодняшней бессонной ночи налицо, но так вышло. В машине изо всех сил стараюсь не подпускать глупые мысли близко к себе, думая о всякой ерунде, но не о предстоящем разговоре со Славой или, что хуже, встрече с Тимуром. В том, что она состоится в ближайшее время, я не сомневаюсь. Он пойдет до конца. Поэтому мне надо как можно раньше заручиться поддержкой Славы. Но есть сегодня и приятные новости. Например, врач нами довольна. Ну, почти. Лялечка развивается хорошо, по сроку. Анализы хорошие, тут вопросов нет. А что с весом, Эмма? Почему такая маленькая прибавка? На диете сидишь? И суровый взгляд поверх очков, от которого хочется поежиться. «Нет, что вы, стараюсь питаться правильно и вовремя. Просто конституция такая, плюс по работе». «Что? По какой такой еще работе?» Брови гинеколога ползут вверх, глаза округляются в удивлении, сверкая молниями. «Мамочка, ты совсем ку-ку у меня? Тебе 100 лет как в декрет надо собираться, а она все по работе скачет. Я тебе сейчас все документы оформлю, через 10 дней заберешь, как придешь на скрининг. И еще раз, побольше отдыхать, не волноваться по пустякам, гулять и спать, себя беречь. Понятно? Более чем. Киваю для убедительности. Да и самой уже хочется спокойно дом подготовить к появлению малыша, отдохнуть. Сдам все проекты и отдыхать. Доктор заполняет бумаги, бормоча себе под нос что-то непонятное. Улавливаю лишь трудоголики. Отдыхать надо, а они на работу рвутся. Чудные беременяшки. Выхожу от доктора с улыбкой до ушей, иду по коридору к выходу, излучая счастье, и... останавливаюсь, как вкопанная. Кто-то задевает меня плечом, обходит, бурча извинения, но я не обращаю внимания. Из кабинета УЗИ в сопровождении заведующей отделением выходит... Айлин. У нее ровно такая же широкая и довольная улыбка. Она о чем-то мило общается с руководителем женской консультации. Тепло похлопывает ее по плечу и идет на выход, не замечая меня. А она что здесь забыла? Если только не... Нет, не может быть. Хотя, почему не может? Очень даже вполне. Ведь Тимур мечтал о семье, соответственно, это вполне естественно, если в их с Айлин законном браке появятся дети. Господи, как это больно, невыносимо. Мысли, что роем кружатся в голове, атакуют, полосуют по сердцу, разрезая его в лоскуты. Не понимаю, как добираюсь до офиса, погруженная в свои невеселые мысли, и лишь до более знакомый голос, который хочу сейчас слышать меньше всего, останавливает меня на ступенях. «Эмма, Я поднимаю голову, наблюдая, как Тимур, суровый и нахмуренный, сбегает по лестнице и резко останавливается на пару ступеней выше, пораженно уставившись на мой живот. Кадыров смотрит на мой животик. Теперь он в курсе моей самой большой тайны. Мне мгновенно становится дурно, резко накатывает тошнота от страха, а воздуха катастрофически не хватает. Пытаюсь поглубже вздохнуть, но кислород огненным вихрем проносится, обжигая все внутри. Сердце, как дурное, начинает долбиться в ребра. Каждый удар разносит жуткую боль по всему телу. А память, как назло, подкидывает самые светлые и счастливые моменты с этим мужчиной, заставляя появиться слезы на глазах. Перед глазами летают мушки, и я на грани потери сознания. Нет, нет, нет! Только не здесь, не сейчас, не на глазах у Кадырова. А Тимур так и продолжает стоять, боясь моргнуть, пошевелиться. Так близко и в то же время так далеко. Можно протянуть руку и коснуться его, но это причинит мне еще больше боли. Стискиваю зубы, продолжая издеваться над самой собой. Нужно оборвать незримую связь, вычеркнуть, забыть и уйти. Но я стою и смотрю на мужчину, который стал мне дорогим человеком, моей первой любовью. И тем, кто безжалостно перешагнул через меня ради собственной выгоды. Тимур не замечает моих душевных страданий. Он вообще не обращает на меня внимания, а, не дыша, продолжает пожирать глазами мой аккуратный животик. Жадно, алчно. Глядя пронзительно, до самого нутра, я, не выдержав, прикрываю его ладонями. Но не в защищенном жесте, нет. Просто сын, который спал до этого момента, стал активно пинаться, словно чувствует, что папа смотрит на него и требует свою порцию любви и ласки от второго родителя. Обида, что все сложилось так, что у моего малыша не будет отца, он сознательно от нас отказался, жжет за грудиной, заставляя вновь задыхаться от боли. «Ты беременна?» – выдыхает, все еще пожирая меня глазами, словно не может поверить. Как будто это противоестественно. Наконец мы с Кадыровым скрещиваемся взглядами, и в любимых глазах тот еще коктейль Молотова. Радость, страх, ревность, разочарование, злость и... надежда. Разве не заметно? Стараюсь казаться как можно беззаботнее. Надо продержаться несколько минут. Мой главный секрет раскрыт. Рано или поздно бы это произошло. Странно, что мне удалось скрываться так долго. Поздравляю. Голос Тимура звучит сухо и предельно официально, но он по-прежнему не сводит с моего округлившегося живота пристального взгляда. «Спасибо», — собираю по крупицам выдержку, чтобы Кадыров не увидел моих предательских слез. «Извини, мне пора». Обхожу Тимура, задерживая дыхание. Шаг до спасительной двери. Еще один. И когда я уже почти оставила свое прошлое позади... «Кто отец?» — летит мне в спину. Останавливаюсь. От накатившей ярости ладони сами сжимаются в кулаки. Мне так и хочется выкрикнуть ему в лицо. «Ты! У тебя будет сын!» Но Тимур утратил всякое право на ребенка, отказавшись от меня в пользу подходящей по всем статьям Айлин. Унизил, растоптал. «А значит, я сделаю все, чтобы счастливый отец никогда не узнал правды. Мне кажется, тебя это не касается?» Бросаю, не оборачиваясь. Но следующие слова Кадырова вызывают у меня леденящий душу страх и панику. «Спрошу по-другому, Эмма. Когда ты собиралась сообщить мне о ребенке?» «Никогда». Все же не удерживаюсь, поворачиваю голову, находя бешеные, разъяренные глаза Кадырова. Тимур удивленно вздергивает бровь, тяжело дыша, и буквально яростно выталкивая воздух сквозь стиснутые зубы. «Потому что это не твой ребенок», — невозмутимо продолжаю, в то время как внутри все сворачивается в тугой узел, а тело нервно подрагивает. «А Мстислава, твоего лучшего друга. Кстати, вас с Айлин тоже можно поздравить с пополнением?» «О чем ты?» — цедит удивленный тому, как резко я увела разговор в сторону. «Встретила Айлин в женской консультации». «Нет, она не беременна». «Ну, ничего страшного, у вас все еще впереди. Обязательно станете счастливыми родителями. Извини, побегу. Мстислав подъедет с минуты на минуту». «Прости, Слава, но я не оставила тебе выбора».